Когда поступило сообщение от Миши Доценко о том, что доктор Волохов после работы в институте отправился в район Сокольников, Юра Коротков немедленно зашел в соседний кабинет к Насте. «Слушай, наш доктор, похоже, решил наконец познакомиться с Ирой Терехиной. К чему бы это?» «Точно!» — медленно произнесла Настя, подняв на Юру вмиг посветлевшие глаза. «Теперь я поняла. Ну и балда же я, Юрик! Как же это я сразу не догадалась! Поехали!» «Куда?» — изумился Коротков. «К Терехиной. Поехали, Юр, поехали. По дороге объясню». Машина у Короткова была такой старой, что грохотала и дребезжала при каждом увеличении скорости сверх 50 километров, поэтому им приходилось выбирать между возможностью ехать быстрее и возможностью разговаривать. Настя считала, что скоростью в данном случае можно пожертвовать. «Если я не права, то мы все равно не успеем, а если права, то торопиться некуда». «Прекращай говорить загадками», — возмутился Коротков. «Объясняй, как обещала». «Помнишь, мы с тобой все удивлялись, почему неуловимый дядя Саша Николаев проявляет интерес в основном к Наташе, к младшим детям Терехиным заглядывает от случая к случаю, а Ире вообще внимания не уделяет, хотя, по большому счету, в помощи больше всех нуждается именно она. Потом, когда стало понятно, что дядя Саша — это доктор Волохов, мы о своем изумлении как бы забыли. А ведь у нас сразу появилась версия, что мифический Николаев является отцом Наташи, а может быть и младших детей. Поэтому Костя Ольшанский так смело и заявил Волохову, мол, дочь его Наташа похищена, и попал в десятку. А теперь смотри, что получается. Волохов дурит свою любовницу Смирнягину и водит ее к себе домой, при этом уверяя, что это квартира его друга, уехавшего в загранкомандировку. Оставим в стороне вопрос о том, зачем он это делает. Понятно, что раз он не хочет ни на ком жениться и придумал для этого неизлечимо больную жену, то и насчет квартиры вынужден врать. Но наш приятель Ташков утверждает, что Зоя Смирнягина отнюдь не дурочка. Тихая, покорная, забитая, но не глупая. Ловишь мысль? Пока нет. Больно она у тебя тонкая. Что я должен уловить? А то, что квартира, в которой живут постоянно, и квартира, куда приходят от случая к случаю, друг на друга не похожи. Различаются они, понимаешь, запах, наличие пыли на полу и мебели, продукты на кухне. Да существует масса признаков, по которым можно определить, в каком режиме пользуются квартирой. И уверяю тебя, Юрик, еще не родилась на свет женщина, которая эту разницу не почувствовала бы. Это как раз по женской линии, по линии хозяйства и уборки. Мужики замечают такие вещи в одном случае из 200, а бабы всегда. Так ответь мне, могла ли Смирнягина этого не заметить? Выходит, что не могла. Тогда почему не заметила? Да ну тебя, Аська! — рассердился Коротков. — Чего ты меня терзаешь-то? Сама задаешь вопросы, сама и отвечай на них. Что я тебе, кролик подопытный? — У-у-у, раскипятился, — засмеялась Настя. — Остынь. — Объясняю. Она не заметила разницу, потому что ее нет. — Как это нет? Ты же сама сказала, что Волохов водит ее к себе домой. Ташков совершенно точно это установил. Или ты сомневаешься? Нет, Юрик, я не сомневаюсь. Квартира на Малой Семеновской, где прописан Волохов, и квартира его приятеля-дипломата — это одна и та же квартира. Только Волохов там не живет. Интересное кино. А где же он живет, по-твоему? У Иры Терехиной. Время приближалось к 9 вечера, и Ира была дома. На работу в Глорию она уходила к 10 часам. «Ой!» — испуганно произнесла она, увидев Настю и Короткова. «Вы ко мне?» «Не совсем. Твой квартирант дома?» Который? Ильяс? Нету его, он поздно приходит. А второй? Кажется, его зовут Георгий Сергеевич. Он дома. Позвать? Не надо. Мы к нему зайдем. Где его комната? Вон та, показала Ира. А зачем он вам? Помнишь, мы с тобой говорили об Олеге? Вступил Коротков. Ты мне тогда сказала, что Олег как-то заходил к тебе, когда ты была на работе, и он разговаривал с твоим квартирантом. Помню, но я не знаю, о чем они разговаривали. Вот мы и хотим спросить Георгия Сергеевича об этом.